Под самым носом захлопывались двери, и порой носы попадали в машинку для сбивания яиц и даже в радиолу. Нос неподвижен, как зуб, но, находясь на движущемся предмете, голове вынужден терпеть всяческие злоключения, поскольку его таскают повсюду, где он только мешает. Задача носа — пронюхать, не пахнет ли жареным, но люди порой воротят нос от чужих мыслей, поведения или внешности. Он посмотрел на Хьюберта Экли и Эллен Эллиот. Ее нос, вместо того, чтобы задраться кверху, почему-то слегка повис книзу. «Такие люди, — продолжал Гомер, — обычно задирают нос до небес, словно рассчитывают попасть в Царствие Небесное. Большинство зверей имеет ноздри, но лишь немногие из них имеют нос в подлинном смысле этого слова, и все же чувство обоняния сильнее развито у зверей, чем у человека, хотя у человека нос что надо». Гомер Макколей глубоко вздохнул и решил закругляться. «Главное свойство носа заключается в том, что он вызывает ссоры, войны, кладет конец испытанной дружбе и счастливым бракам. Ну, а теперь смогу я пойти на стадион, мисс Хиггс?» Хотя старенькая учительница древней истории и осталась довольна столь изобретательной речью на такую пустяковую тему, она не могла допустить, чтобы ораторское искусство помешало ее усилиям навести порядок в классе. «Вы останетесь после уроков, мистер Макколей», — сказала она, — «и вы тоже, мистер Экли. Теперь, когда мы покончили с вопросом о носах, я попрошу кого-нибудь высказаться о том, что было сегодня прочитано». Желающих высказаться не нашлось. «Давайте, давайте», — настаивала мисс Хиггс, — «пусть кто-нибудь выскажется, кто хочет». На ее призыв откликнулся только озорник Джо. «Носы бывают алые, — сказал он, — фиалки же лиловые, а класс у нас убийственный». «Еще кто-нибудь?» — предложила мисс Хиггс. «У мореплавателей и путешественников обычно бывают длинные носы, — заявила одна из девочек. «Все дети о двух головах имеют по два носа, — добавил Джо. «Нос никогда не растет на затылке, — пояснил один из почитателей Джо. «Еще кто-нибудь?» — сказала мисс Хиггс. Она обратилась к одному из мальчиков. «Ты, Генри?» «Я ровно ничего не знаю о носах», — сказал Генри. Джо спросил Генри. «А кто был царь? Минос?» «Минос был в Древней Греции», — сказал Генри. «Был у Миноса нос?» — спросил Джо. «Конечно, был. Но почему бы тебе не сказать? У Миноса был во какой нос! У нас же урок древней истории. Почему тебе ее не выучить хоть раз в кои-то веки? Минос — нос древней истории. Постиг?» Генри старался постичь. «Минос — нос», — повторил он. «Нет, погоди, не так. Нос у Миноса был велик во весь лик». «Эх ты», — сказал Джо, — «ничему ты никогда не научишься, и на старости лет помрешь в богадельне. Почему бы тебе не сказать? Даже Минос и тот имел нос. Понимать надо, ты за собой последи». «Довольно», — сказала мисс Хиггс. «Еще кто-нибудь?» «Рука проворнее глаз, но течет только из носу», — сказал Джо. «Мисс Хиггс», — ставил Гомер, — «позвольте мне участвовать в беге на 200 метров с препятствиями». «Меня совершенно не интересуют никакие препятствия», — сказала мисс Хиггс. «Еще кто-нибудь?» «Послушайте», — сказал Гомер, — «разве я не вдохнул жизнь в ваш сонный класс? Разве я не заставил всех их говорить о носах?» «Это не имеет отношения к делу», — сказала учительница древней истории. «Еще кто-нибудь?» Но было уже поздно. Прозвучал звонок. Все поднялись и направились на стадион, за исключением Гомера Макколея и Хьюберта Экли III. Глава 12. Бег на 200 метров с препятствиями. Спортивный тренер средней школы Итаки стоял перед директором средней школы Итаки, человеком фамилии Ик. Последнее обстоятельство было отмечено мистером Робертом Райпли в одной из его карикатур напечатанных в местной газете под рубрикой «Невероятно, но факт». Мистера Ика звали Оскаром, но это уж не так интересно.